Глава четвертая, в которой у меня появляется надежда. Матримониальные планы? Пусть отсохнет язык у той, кто скажет, что ей это все безразлично. Конечно, если в твоем паспорте стоит штамп во всю страницу, а на правой половине кровати еженощно храпит усталый, немного полноватый и начисто утративший охотничий азарт представитель мужской половины человечества, можно уже расслабиться и сказать, что замужество совсем не панацея от всего на свете. Я также верю, что женщины, пережившие несколько браков и несколько разводов, уже относятся к маршу Мендельсона гораздо спокойнее. Он не занимает первое место в хит-параде женской души. Эти все повидавшие дамы знают, что мужчина, приносящий вам на блюдечке золотое кольцо, совершенно не стремится уменьшить количество ваших жизненных проблем. Даже скорее наоборот. У мужчины имеется совершенно четкий план, как усложнить, омрачить вашу жизнь, до краев наполнив ее скучными рутинными обязанностями. Где моя чистая накрахмаленная рубашка? Почему кончились носки? Куда делась моя записная книжка? Я вчера вечером держал ее в руках. Почему я должна знать, где твоя записная книжка? Возмущенно орет Ольга на своего благоверного, природная рассеянность которого с годами только усугубляется. Также Женька считает, что имеет право на горячий ужин, и страшно обижается, когда ему дают вместо рябчиков в сметане остатки детской кашки. Это происходит почти каждый день, поскольку Ольга не собирается тратить свою жизнь на ежедневное приготовление рябчиков в сметане. «Мне что, делать больше нечего?» – удивляется она. Да, конечно, есть определенная вероятность того, что в один прекрасный день Женька хлопнет дверью и уйдет к той, у которой этих рябчиков, рубашек, носков и так далее, полный холодильник. Согласно теории Эйнштейна, вероятность есть на все и всегда. Однако я очень хорошо знаю Олю Соловейко. Она – солнце, которое светит и днем, и ночью. Думаю, Женьке оно светит особенно по ночам. И потом ее преданная любовь, ее способность стать рядом с Женькой в трудную минуту. Нет, думается мне, он не уйдет, даже если его будут заманивать омарами в кляре. Однако даже такой счастливый брак, как у моей Оли, это гигантский труд, в основном Женин. Огромное терпение, в основном Олина. И множество скандалов, примерно раз в три дня, когда происходит уточнение деталей. «Ты ничего не делаешь, почему бы тебе не сходить на рынок самой?» – интересуется Женя. «Это не женское дело. И потом, чтобы ничего не делать дома с двумя маленькими детьми, надо иметь море сил», – ответствует Оля и в красках с яркими деталями расписывает свой обычный день. Дальше они немного кричат друг на друга, потом немного кричат на детей, после чего Женька идет на рынок за овощами. И это... Между прочим, один из лучших вариантов семейной жизни. Я очень хорошо понимаю, что моя семейная жизнь с Михаилом, если бы Всевышнему было бы угодно ее организовать, выглядела бы совершенно по-другому. Во-первых, я бы безропотно крахмалила рубашки и научилась наглаживать на брюках стрелки. Сам факт наличия его брюк в моем ведении заставил бы меня это делать. Само собой, я подавала бы ужины. Может, не рябчиков, может, простую картошку с котлетами, но обязательно каждый вечер. И, конечно, я бы старалась создавать нормальные условия для его отдыха от тяжелой институтской работы, старательно игнорируя тот факт, что он зарабатывает там меньше меня. Весь этот бред ты озвучиваешь только потому, что он еще на тебе не женился, заверила Соловейко. Шубина, даже любимому сыну ты готовишь всего три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу. И, пожалуйста, не думай, что какой-то там штамп в паспорте может как-то изменить тебя до неузнаваемости. «Не знаю», – задумчиво отвечала я, ковыряясь в тарелке с пирожным. «Если он и правда решит на мне жениться, это будет просто чудо». «Вот, это именно то, о чем я и говорю». Почему ты считаешь чудом замужество с престарелым учителем истории из университета, который ездит на «Жигулях» и считает себя пупом земли? Оля, очнись, мне 25 лет, и единственный мужчина, которому я не безразлична, он. У меня есть образование, прекрасный сын, прекрасная подруга, с которой можно пойти хоть на край света. Спасибо, ухмыльнулась Ольга. На здоровье. У меня есть 6 соток земли, на которых я могу выращивать цветную капусту и сельдерей. Единственное, чего мне не хватает, это собственной семейной жизни. Да, я хочу, очень хочу иметь штамп в паспорте. Я хочу отвозить на дачу рассаду на Мишиных «Жигулях». Я буду счастлива что-то там стирать. И мне все равно, что он старше меня на 17 лет. Ты его любишь? – уточнила Соловейка. Да какая разница? – возмутилась я. У нас общий сын. Он моя большая любовь. Пусть женится, я уверена, что я снова его полюблю. В этом проблем не будет. Я боюсь только, что он снова будет ходить, приносить вафельные тортики, рассказывать сказки, что увидел меня в толпе и полюбил, а потом развернется на 180 градусов и скажет, что я его не так поняла. То есть ты не уверена в серьезности его намерений, — подытожила Ольга. Именно, не уверена просто ни на секунду. Ну, это не такая большая проблема. Раз ты все-таки хочешь, чтобы этот старый козел на тебе женился... то уж как это организовать, мы придумаем. Знаешь, если он женится, я отказываюсь считать его старым козлом, – обиделась я. Вот когда женится, тогда я пожму его честную мужскую руку, – усмехнулась Оля. Слушай, чего ты насилуешь пирожное? Отдай его мне, если оно тебе ни к чему. Да бери, конечно, – я кивнула и подвинула к ней размазанный по тарелке чизкейк. Мы принялись разрабатывать стратегический план и решили, что я ни за какие ковришки не должна снова отдавать свое девичье тело в лапы моего сердцееда. По крайней мере, до того момента, пока в ЗАГС хотя бы не ляжет наше с ним заявление. А ты должна уточнить, действительно ли он развелся с женой, или же это сказки, напомнила мне Ольга. Как? Запаниковала я. Что, выкрасть у него паспорт? «Думаю, в вашей ситуации будет вполне уместным спросить это напрямую. Это же позор!» «Ну и что?» – уперлась Олька. «Сделаешь, как миленькая. Как большая. Что еще?» «Еще?» «Еще она решила, что видеться нам следует почаще, но только в присутствии сына. И что я должна всячески поощрять попытки Михаила Артуровича создать для мальчика полноценную семью». «Помни, сын твой главный козырь, раз уж так получилось. Все ж таки он именно из-за него к тебе вернулся. Всякая там любовь-морковь вторична, я уверена. Добрая ты!» Надулась была я, но Ольга была права. Я понимала, что мужчина в целом и Миша в частности крайне эгоистичны. И женщин воспринимают как источник удовольствий и определенных возможностей. Например, возможности продлить свой род. Таким образом, ценность женщины, к которой уже приложен симпатичный, здоровый и как две капли воды похожий на тебя наследник рода, ценность такой женщины, особенно если учесть, что она младше тебя на 17 лет, возрастает многократно. Именно на это я и делала упор всю следующую неделю. Михаил дважды заезжал за мной на работу, чтобы мы вместе могли забрать Тему из садика. Он даже поприсутствовал на родительском собрании, где гордо якал на перекличке после имени Тёма Шубин, а потом с чувством исполненного долга внес в кассу, то есть в карман родительского комитета, 1000 рублей на подарок и Деда Мороза. «А почему в октябре?» – единственно поинтересовался он. «Ну, во-первых, уже практически ноябрь, а во-вторых, это вы такой хороший отец и сразу сдали деньги, а многие будут уклоняться до самого декабря». «А ну тогда да», – удовлетворенно согласился он, смакуя фразу о том, что он хороший отец. В конце всей этой карамельной недели я аккуратно спросила, действительно ли он развелся с женой или они пока просто разошлись. Михаил Артурович внимательно посмотрел на меня, а потом принес с собой свидетельство о расторжении брака. Оно, правда, было датировано еще мартом, то есть развелся он задолго до того, как, по его же рассказу, обознался по поводу меня на проспекте Мира. Но, памятуя о великой брачной цели, я не стала заострять внимание на деталях. Главное, Развод не был мифом, не был сказкой, рассказанной для усыпления моей бдительности. «Скажи, ты перестала на меня обижаться?» – спросил Миша, когда в следующую субботу мы повели Артема в игровой клуб. «Такие комнаты для игр сейчас можно встретить практически в любом крупном торговом центре. За умеренную плату детишек развлекают молодые симпатичные аниматоры, а родители в это время имеют возможность спокойно походить по магазинам». Мы с Мишей по магазинам не ходили, но время это провели с пользой, сидя в маленьком арт-кафе и выясняя то, что еще не было выяснено. «Еще не знаю», – на всякий случай ответила я. «Прошло слишком мало времени. Я не совсем решила, как ко всему этому относиться». «Относись к этому как к еще одному шансу. Мы можем многое изменить». Миша явно переходил в наступление. Я задрожала, только бы не спугнуть. Ради сегодняшнего дня я даже изменила себе и накрасила губы, ресницы и ногти. Настоящая боевая раскраска. Плюс обтягивающие джинсы, придающие хоть какую-то стройность моим бедрам, и бордовая блузка с большим декольте, выигрышно подчеркивающим мою грудь. Очень выигрышно, если судить об этом по направлению Мишиного взгляда. Как ни старался он смотреть в мои чистые голубые глаза, а все время скатывался к вырезу на блузке, что и требовалось доказать. «Знаешь, работа еще не все в жизни. Теперь, когда мне перевалило за 40, я признаю это с полной ответственностью. Далеко не всем интересна история России. А самое ужасное, что после стольких лет преподавания вся эта кутерьма не так уж интересна и мне самому». «Что ты? Это же очень важно – знать свои корни. Без знания прошлого не может быть будущего», – старательно проявляла я внимание. «Ты сегодня прекрасно выглядишь», – постарался в ответ он. Дальше мы 2 часа обменивались осторожными и витиеватыми комплиментами. Я слушала его бесконечные рассказы о разных сражениях. Он слушал мои байки о том, как рос Артем. «Знаешь, если мы сможем найти общий язык, из нас может получиться неплохая семья». «Да», – воскликнул он, провожая нас с Темой домой. Я не стала развивать эту правильную тему, чтобы не спугнуть успех. Мне нужно было конкретное предложение типа «Дорогая, прими это кольцо в знак моей искренней любви и согласись стать моей законной супругой». Или на худой конец «Давай поживем вместе, пока не пришло время идти в ЗАГС». Пространные, но ни к чему не ведущие комплименты в зачет не шли. Однако все равно в моем сердце затеплилась надежда. «Ну что?» «Теперь ты, небось, рада, что я вернула тебе Михаила?» – старательно убеждала меня в собственной незаменимости Галина. «Ты вернула?» «Может, ты его на Аркане тащила?» – смеялась я. «Иди во дворе трепись, а меня нечего лечить. Я сама родилась, сама выросла и сама родила Артема. А теперь, чтобы только ты знала, сама замуж выйду, если захочу». «Тоже мне цапля!» – в бессильной ярости плевалась Галька. «Все сама и сама? Да ты без меня и шагу бы не сделала. Да и не женится он на тебе. Что он, дурак? Вокруг моря нормальных женщин. Таких, как ты, что ли? Может, передать Мише, чтобы он имел в виду и твою кандидатуру?» «Стерва!» Я на это только смеялась, хотя внутри все время ощущала некоторое напряжение. Если эти новые неожиданные отношения развалятся, если я опять останусь ни с чем, а последний шанс проскользнет у меня меж пальцев, я буду всю жизнь сидеть в одном доме с Галиной, скандалить, ругаться, мечтать, чтобы все это закончилось. А это никогда не кончится. Нет, я должна. Должна уехать. Должна выйти замуж любой ценой. Все разрешилось в самый неожиданный момент. Через пару недель Миша пригласил нас с Артемом к себе домой. Михаил несколько расслабился и уже не так откровенно пытался изобразить из себя в моем присутствии тульский пряник. Пару раз он позволил себе не довозить меня до дома, а высаживать около метро. «Ты не обидишься? Сейчас в Москве такие пробки, а мне еще надо добраться до Бутова». «Ну что ты? Мне тут 2 шага», — согласно кивала я. Он должен был понимать, что я не стану напрягать его и требовать особого подхода, чрезмерного внимания. Один раз вместо того, чтобы попить чаю в приличном кафе, разговаривали в Макдональдсе за молочным коктейлем. Наши отношения становились все более близкими, хотя их романтика утекала в небытие. Я понимала, что надо как-то форсировать отношения, или мы так и завязнем на стадии «увидимся через неделю». И тут как раз подвернулось это приглашение. Я, признаться, даже несколько струхнула. За все годы нашего знакомства я, как уже упоминалось, не была у него дома ни разу. Во-первых, потому что там жила его жена, а во-вторых, потому что наш роман всерьез воспринимала только я. И вот, наконец, настал долгожданный момент. Я пересекла порог его двухкомнатной и теперь уже холостяцкой берлоги в Бутове. Не ближний свет и ужасно далеко от моей работы. Но брачному коню зубы не смотрят. Я ходила по комнатам, осматривая свое потенциальное жилище. При всех минусах отсутствие той же Галины здорово работало в плюс. «Раздевайтесь, я поставлю чайник», – по-хозяйски распоряжался Миша, всунув ноги в старые войлочные тапки. «Давай я Тёмычу поставлю какой-нибудь мультик», – предложила я, потому что без мультика Артём мог начать разносить в пух и прах Мишино честно нажитое имущество. «Ой, а у меня мультиков-то, наверное, и нет», – растерялся Миша. «Да, жаль». «А у дочери что, совсем не было мультиков?» – спросила я, отчего Миша хлопнул себя по лбу и сказал, что я просто гений. Мы покопались в каком-то шкафу и обнаружили запыленную кассету с изумрудным городом. Так себе мультик, на взгляд моего сына, предпочитающего Диснея. Но, тем не менее, мальчик обреченно уставился в экран, Элли улетела к Гингеме, а мы на кухне стали готовить обед. Первый семейный обед. Миша в фартуке наизнанку и в дурацком колпачке рассыпал по кухне панировочные сухари, облил меня красным вином и расстроился, после чего я взяла инициативу в свои руки и, наплевав на Ольгино мнение, решилась на рябчиков. В смысле, на курицу в винном соусе с гарниром из тушеных овощей с медом. Что-то такое я совершенно случайно заучила наизусть из кулинарного журнала, который купила еще в начале недели. «Боже, Люля, как ты готовишь!» Восхитился результатом моих полуторачасовых усилий Миша. Я старательно проигнорировал ненавистное мне Люля вместо Юля. Так он именовал меня еще в институте, все время норовя переврать мое имя. Решив, что все перевоспитательные меры оставлю на после брака. «У меня много скрытых талантов». «Как же мне повезло!» – воскликнул Миша, когда я сервировала стол для чая. «Никогда раньше ничего подобного не делала». «Это как посмотреть?» – грамотно отреагировала я. «Ведь я, собственно, не твоя». «Да? Это почему? А чья?» – сыто возмутился он. «Не могу сказать, что его расслабленная поза, его брюшко в домашней облезлой футболке нравились мне с каждой минутой все больше. Но процесс определенно шел в правильном направлении». «Ну, пока что я своя», – ответила я и принялась мыть посуду. «Так кто тебе мешает стать моей? Я же тебе сказал, что готов исправить все зло, которое тебе причинил. Да? Но отношения по субботам – это не совсем то, чего бы я хотела после этих 4 лет одиночества». «Так ты ни с кем не встречалась?» – мгновенно поймал меня на слове Миша. Я старательно все отрицала, но он уже решил, что я оставалась одна исключительно из любви к нему. Я хранила верность, чтобы в один прекрасный день он пришел и взял меня однозначно. Я чуть не озверела. «Мне просто было некогда встречаться с кем-то. Если ты забыл, ты сделал мне сына, которого надо было поднимать», — уточнила я. «Конечно, конечно!» – ласково кивал Миша, любуясь женщиной, которая 4 года ждала, когда он одумается. Это было отвратительно. Но, полагаю, именно это и послужило окончательным для него сигналом к тому, что я достойна стать той избранницей, с которой он встретит свою старость. «Мы поедем!» – попыталась я прекратить неприятный разговор. «Зачем вам куда-то ехать?» Он подошел сзади и коснулся моих волос. «Я буду рад, если этот дом станет и вашим. По-моему, Артему здесь понравилось. Как ты считаешь?» «Что ты делаешь?» – спросила я, поскольку Миша принялся целовать мою шею. «Я предлагаю тебе стать моей женщиной». «Женщиной?» – повернулась я к нему. «Ну нет, конечно, мужчиной», – усмехнулся он. «Хочешь, давай поженимся? Интересно, я еще могу дать сыну свою фамилию? А чем Окунев лучше Шубина?» – подколола я его. «Ну, если его мама будет Окуневой, то и сыну лучше быть Окуневым, не так ли?» «Слушай, а мы не слишком торопимся?» Я неожиданно даже для самой себя высвободилась из его цепких объятий и налила себе воды. Что-то как-то в горле пересохло. «Ты что, не хочешь выйти за меня замуж?» С искренним недоумением вытаращился на меня Михаил. Потом, видимо, проанализировав мою реакцию, он сделал еще один вывод. «Ты думаешь, я шучу?» «Не знаю. Возможно, и не шутишь. Но просто ты предлагаешь мне изменить всю мою жизнь». «А тебе этого не хочется?» «Допустим, хочется. Но я не могу вот так, с бухты-барахты», – терялась я. «Значит, в принципе, ты согласна, но только тебе надо привыкнуть к этой мысли», – резюмировал Миша с присущей интеллигентом лаконичности. «Что-то в этом роде», – подавленно кивнула я и попросила все же отвезти нас с Тёмычем домой. Там, в тишине собственной девятиметровой комнаты, я лежала, слушала ровненькое Тёмочкино дыхание и думала о том, что мечта сбывается. Сбывается самым лучшим образом, а я почему-то не так рада, как должна была быть. Что-то со мной не так, а что, я не могла понять. Миша нравился мне, по-прежнему нравился. Честно, у него была яркая харизма, он был прекрасным рассказчиком, что всегда искупало в моих глазах все внешние недостатки. Да, у него несколько маленький подбородок, что выдает в нем не слишком волевого человека. Я с ним познакомилась на практике. Да, у него брюшко. Он не любит делать зарядку, ненавидит копаться в огороде, встречать рассвет в деревне, сидеть с моими подругами до полуночи, философствуя при свечах. Да, если мы поженимся, я буду жить за 3-9 земель от Ольги. Все изменится до неузнаваемости. Когда-то в институте, когда я узнала, что беременна, я бы пошла на край света, чтобы только видеть рядом с собой по ночам Мишино лицо. Теперь же почему-то я думала, стоит ли его лицо того, чтобы я меняла все, к чему привыкла. Все, что люблю. И хотя я отчетливо понимала, что, конечно же, выйду за него замуж, поскольку другого такого шанса у меня не будет, мысли метались в моей голове испуганными птицами. «Наверное, это возраст», – пошутила Оля. «В 25 гораздо труднее совершать необдуманные поступки». «А в 30 это станет окончательно невозможным», – мрачно констатировала я. «Ерунда. Просто почему-то мне кажется, что ты уже не любишь этого своего Артуровича, так как любила его тогда, в институте. Ну, знаешь, сколько воды-то утекло с тех пор. О любви я как-то вообще не думаю. Он мне приятен, с ним интересно, я его знаю. И потом, он отец Артема. У него есть квартира, машина, работа. Он готов к серьезным отношениям. Отыщи мне хоть одну причину, почему я должна отказаться от всего этого и остаться как дура одна». «Причину?» – задумалась Ольга. «Такой причины нет. Разве что потому, что я не смогу так часто видеть тебя». «Или разве что потому, что ты, в принципе, задумываешься над этим вопросом?» Ткнула меня в бок Ольга. Я вздохнула. Все это было глупо. Очевидно, глупо. Поэтому, когда Миша приехал ко мне на работу с цветами и при всем моем отделе, а также клиентах, оплачивающих какие-то свои счета, сделал мне громкое и красивое предложение, я согласилась. С условием, что мы доедем до моего дома, и он повторит весь спектакль в присутствии моей сестры.